А я, да какой из меня друг и товарищ, если я не прикрою своего друга пусть даже такой ценой, выкрикнул Шикен вдохновленной речью Тоби, перебивая его, ТЦ, да пошло оно все. Тоби попытался пройти мимо Саски, но последний остановил его, аккуратно взяв за предплечье у кисти. Стой, чё, хотите связать, это лишнее, я и сам могу пойти и сдаться тому караульному, ищите дело. Саски щелкнул пальцами, между которыми сверкнула искра, и в помещении зажглись электрические лампы, заработали компьютеры и все электрические приборы. У вас полный доступ от моего имени, если затребует пароль, зовите. Округлил глаза Шикен. Дверь в палату отворилась, и внутрь вошла медсестра, за спиной которой стоял Тоби. Вымученно улыбнувшись, она подошла к лежащему на кровати и прикрытому легким белым одеялом парню со стриженными под площадку светло-коричневыми волосами. В этот раз он был без своей боевой раскраски на лице и выглядел совсем непримечательно. Обычный зеленоглазый и слегка бледный мальчишка 13 лет среднего для своего возраста роста и с пухлыми щеками. Отсоединяя капельницу, она спросила его, как вы себя чувствуете? Хуже не стало? Он, почти не шевелясь, уставился в потолок и ничего не ответил. «Прошу, ответьте, это важно». «Я уже отвечал врачу. Я в порядке», — холодно произнес он. «Хуже не стало. К вам посетитель». «Нет, если это не мой отец, то никого из моей команды не пускать, или вы меня не слышали в присутствии целителя, но это не из вашей команды», — испугавшись, произнесла медсестра и повернулась к Тоби. «Плевать», — повысил он голос. Тоби, шумно выдохнув, вошел в палату и, глянув на медсестру, произнес: «Ами, спасибо. Прошу, сходи за новой капельницей, я пока присмотрю за ним», — мягко улыбнувшись, произнес Тоби. «Тоби, если целитель узнает, что, я поговорю с Ката сама, или лучше сразу с Сакурой сама, не волнуйся, тебя я никак не подставлю, если что, вали все на меня», — добавил он. «Ну хорошо, Тоби, но только из благодарности за твою помощь на практике. Прошу, только недолго, я знаю, проблемы нам ни к чему», — мягко улыбаясь, Тоби взглядом провел медсестру на выход. «ТЦ», — раздалось от лежащего парня, мельком глянувшего на Тоби, когда за медсестрой закрылась дверь. «Прости уж, но у меня есть тут кредит доверия. Прошу, не сдавай эту милашку, если совесть есть, кузен», — произнес Тоби, посмотрев на него, и подошел ближе к кровати. Лежащий там парень вновь уставился в потолок. «Ты меня не знаешь, но я родной племянник Гаары-сана. Меня зовут. Я знаю, кто ты. Просто мне плевать», — резко перебил его Шинки. «Хех», — шумно выдохнул Тоби. «Прости, я, наверное, не могу себе представить, что ты чувствуешь. Мне сказали, что руку прирастить не выйдет из-за электротравмы, и что ты уже знаешь». Шинки никак не отреагировал, продолжая смотреть в потолок. «Мне жаль, пусть мы и не родня по крови, но я чувствую, что должен был тебе это сказать», — продолжил Тоби, но Шинки не реагировал. «Вечером финал. Я буду драться с Виктором». На этих словах Шинки все же взглянул на Тоби. «Я не сдамся, и я отплачу ему за все, что он натворил здесь, ТЦ», — раздалось от Шинки, прикрывшего глаза. «Возможно, в бою с ним ты что-то заметил, чего не заметили другие. Прошу, мне нужна любая мелочь. Сам понимаешь, он куда сильнее меня, и тогда сдавайся, если шкура дорога», — резко перебил его Шинки. «А я выйду отсюда, сделаю себе механическую руку еще лучше прежней, отправлюсь в облако и грохну этого гондона и всех его сучек, и способ найду. Я себе слово дал», — прошептал он последнее и шумно вдохнул. «Это ты зря», — слегка удивившись, произнес Тоби. «Подумай о дядьке Гааре. Думаешь, он одобрит такое? Я уже молчу про вероятность успеха этой идеи. А ты, если такой расчетливый, то лучше посчитай вероятность своей смерти на арене сегодня», — произнес Шинки. «ТЦ, мне говорили, что ты с дурным характером, но еще раз на хамиши я не посмотрю, что ты калека. Получишь в морду, ха», — улыбнулся Шинки. «Ну давай, рискни здоровьем, родственничек. Давай не доводить до этого, тем более у меня есть альтернативное предложение. Мы сможем посадить Виктора. Все по закону и, поверь, есть за что». Услышав это, Шинки поднял голову и глянул на Тоби. «Заинтересовался? Тогда опиши мне все, что произошло между вами на арене». Большая часть звуков, особенно его слов, не была уловлена микрофонами из-за шума или по другим причинам. Каждое его слово может быть использовано против него. «Я еще кое-что выяснил», — ухмыльнулся Тоби. «Если уж победить его не выйдет, то я доведу его на арене, и это будет его последнее выступление в жизни. И ты, напрягся Шинки, приподнимая корпус, ты хоть понимаешь, чем это может закончиться? Ты готов сдохнуть ради этого, не ради мести, а чтобы моим родным и друзьям больше ничего не грозило? За это я, конечно, готов умереть. Итак, мы все этого ждали, и наконец, я рад объявить финальный поединок дуэльного турника Великой Олимпиады, раздавалось восторженным тоном от комментатора. Зрители ожидаемо поддерживали его, создавая шум. Участников вы все уже хорошо знаете. Встречайте, претендент на высокое звание Героя Олимпиады, с северного выхода, Виктор из облака, зазвучала тема Виктора. Организаторами и постановщиками также было поставлено световое шоу под его выход, что стало возможным благодаря тому, что финал проводился уже после захода солнца и требовал включения множества прожекторов для освещения арены. Несмотря на все показанное им в поединках, большая часть зрителей, даже среди жителей Конохи, радостно приветствовали его. Виктор появился в новом костюме, состоящем из темно-серого кителя поверх белой, парадной курсантской рубашки, а также в деловых, наглаженных брюках и кожаных туфлях. Выглядело, словно он был не воином, а дипломатом. Единственное, что выдавало в нем готовность к бою, был тактический пояс с двумя катанами и подсумком с оружием. В этот раз он не надел привычную уже белую повязку с протектором облака, а свои растрепанные волосы убрал назад. С улыбкой и охотно поприветствовав зрителей, помахав им рукой, он отдельно улыбнулся двоим ангелам из его команды, рыжие блондинки. Хелена среди зрителей отсутствовала. Музыка и световое шоу закончилось, когда Виктор оказался на середине арены. Встречайте, претендент на высокое звание Героя Олимпиады, с южного выхода, Тобиас Намикадзе, раздавалось от комментатора. Под оригинальную музыку, которую до этого использовал странник, на арену вышел Тоби в новеньком, угольно-черном комбинезоне без знаков отличия, белом плаще, начищенных берцах и опоясанный тактическим поясом, на котором висела катана в ножнах с левой стороны. Под выход Тоби организаторы также запустили световое шоу, но он никак не приветствовал и не взаимодействовал со зрителями. «Поторопись, пап!» – раздался знакомый Шикену, настойчивый девичий голос позади, у входа на балкон. Обернувшись и отвлекаясь от выхода Тоби, Шикен увидел, как широкоплечий и полный мужчина с внушительным пузом аккуратно поднимает по ступенькам инвалидную коляску, на которой сидит слегка бледная рыжая девушка с длинными, распущенными волосами в спортивном костюме. «Ну вот, мы все пропустили», – жаловалась она. «Это только выход претендентов», – оправдывался мужчина. «Бой не начался, и это все из-за того, что мы искали нужный балкон». «Чоуджи-сан, Ариэль», – удивился Шикен. «Добрый вечер, Шикен», – улыбнулся Чоуджи, выкатывая Ариэль ближе к перилам балкона. «Не против, если мы посмотрим бой здесь?» «Конечно же нет», – ответил Шикен. «Так тебе уже лучше. Тоби говорил, что ты к постели прикована». «Так и есть», – перебил дочь Чоуджи. Но она наелась обезболивающего и настояла, что хочет увидеть финал, в который прошел Тоби, даже несмотря на то, что еще не может ходить. «Я и сама могу рассказать, пап», – надула она щеки. «Хе-хе, похоже на тебя», – с улыбкой ответил Шикен. Выход Тоби закончился, и оба претендента стояли друг перед другом на середине арены. «Шикен, каковы, по-твоему, шансы Тоби?» Ариэль», – почесал он затылок. «Я бы не, просто скажи», – настояла она, нахмурившись, посмотрев на него. «Хех, 3 к 7, примерно, 3 в пользу Тоби». На этом Ариэль округлила глаза и повернулась в сторону арены. «Да, разве этот парень настолько силен?» – уточнил Чоджи. «А вы не видели вчерашний полуфинал?» «Честно говоря», – почесал он затылок. «Были дела. Он силен, очень силен. Я бы сказал, что он сильнейший из всех, кого я видел, кроме, наверное, отца», – сжав кулаки, произнес Шикен и также повернул голову на арену. В этот момент Чоджи резко обернулся, и позади них, мгновенным перемещением, появился мужчина в черном плаще и белой, фарфоровой маске животного, в его случае, маске лиса. При своем появлении он тут же встал на одно колено, ударив кулаком в пол. «Прошу прощения, но вас срочно вызывает Хакагасама», – искаженным голосом произнес парень в маске, не поднимая склоненной головы. «Меня, Наруто?» – спросил Чоуджи. «Нет, не вас, а Кимичи-сама. Мне приказано сопроводить в резиденцию Шикена Нара-сама». На этом все на балконе округлили глаза. «Пройдемте». Но ведь Шикен оглянулся на арену. «Сейчас мероприятие, и Хакагасама находится». Шикен глянул на ложе, где находились все КГ. ХКГ сама ожидает в резиденции. Боюсь, я вынужден настаивать», — произнес парень в маске. «Тогда делать нечего». Резко погрустнев, Шикен направился в коридор арены вслед за сопровождающим. «Шикен!» — попыталась окликнуть его Ариэль, но отец мягко коснулся ее плеча ладонью. «Все будет в порядке. Наруто не поступил бы так без серьезной причины. Поверь, этот лентяй не любит делать что-то в таком срочном порядке. Давай лучше просто посмотрим бой», — улыбнувшись, предложил Чоуджи. «Хорошее слово, претендент», — улыбаясь, произнес Виктор. «Претендент может подавать надежды. Император обязан им соответствовать. Болтай дальше», — ухмыльнулся Тоби. «Это твое последнее выступление, и мне плевать, чем закончится этот бой». «Вот как? Это потому, что ты уверен в том, что сможешь обвинить меня в создании секты?» На этом Тоби вздрогнул и резко достал катану из ножен. Виктор также достал оружие. «Старт!» — раздалось от судьи, и Тоби бросился в атаку с мгновенным перемещением, нанеся вертикальный удар и нарвавшись на блок двумя клинками от Виктора. «Хе-хе, бедный, глупенький братец. Наивно было думать, что я стану просто ожидать удара, когда ты первый продемонстрировал враждебность», — раздавалось от Виктора спокойно и с улыбкой выдерживающего напор Тоби. «Да, что за чушь ты несешь, это же ты все начал». «Ты, что начал?» — удивился Виктор. «Прямо сейчас Хелена уже наверняка дает показания в деталях о твоем заявлении на балконе, об угрозах и ложных, бездоказательных, публичных обвинениях, сука», — округлив глаза, произнес Тоби. Виктор напрягся и силой оттолкнул его, после чего нанес ответный удар мечом в левой руке. Завязался бой на мечах с обоюдным использованием частичного мерцания. От силы их ударов с клинков в разные стороны разлетались искры и раздавался характерный звон. По телу Виктора пробегали видимые глазу побеги молнии, и его волосы постепенно становились дыбом. Тоби напрягался изо всех сил, уже пожертвовав частью своей челки, задетой краем одного из клинков Виктора. Едва успевая реагировать на выпады противника, Тоби полностью ушел в защиту спустя полминуты, прекратив любые попытки контратак, а Виктор усиливал напор. «Ну же!» — кричал ему в лицо Виктор. «У тебя отличная реакция и есть сила в руках». Подловив его на промедлении, Тоби смог отбить один из ударов и попытался нанести колющий удар в лицо, но Виктор отклонил голову частичным мерцанием и едва не пробил печень Тоби острием уже своего меча, но последний вовремя отшагнул и с резким разворотом нанес сильный удар, уже проводя через клинок чакру ветра, усиливая атаку и также ускоряя свое вращение. Виктор прогнулся в спине, пропуская этот взмах над собой. Следующий удар в прыжке от Тоби оказался вновь заблокирован двумя клинками. «А по ловкости ты почти на моем уровне, не хватает только опыта», — выдерживая давление, произносил Виктор. Побеги молнии распространились также и на клинки его катан. Он вновь резко отбросил Тоби назад, надавив силой. В этот раз Тоби был готов и, удержав отведенную в сторону катану, завершив полет спиной вперед на несколько метров назад приземлением на ноги, он взмахнул катаной сверху вниз, выпуская всю накопленную чакру ветра. Прикрыв глаза, он придал своему кю форму птицы, которая удерживала его тело в когтях. Невидимый глазу удар с большой скоростью пронесся по тому месту, где стоял Виктор, оставив там идеально ровное рассечение и спустя секунду внушительную борозду на дальней стенке арены. Рассекающие волны Тоби стали полностью невидимыми, а также гораздо быстрее и сильнее, но этого оказалось недостаточно. По глазам Тоби, в момент взмаха, больно ударила вспышка синего света, а противник оказался за его спиной. Почувствовав его своим кю, Тоби незамедлительно выполнил круговой взмах с разворотом через левое плечо, также выпуская рассекающую волну такой же силы, но уже горизонтальную. Окутанный чакрой молнии противник просто исчез в моменте взмаха, а на глазах Тоби его удар оставил еще один внушительный след на стене у выхода с арены. Обнаружить Виктора было несложно. Он просто прыгнул вверх и устремился нанести вертикальный удар, уже пребывая в покрове молнии. Его левый клинок, заряженный чакрой, будто молния с небес, обрушился на Тоби, едва успевшего за полсекунды собрать чакру ветра и выставить блок, удерживая катану двумя руками. «Аарх!» — раздалось от Тоби. Удар чувствовался в костях, бетонная поверхность арены под ним треснула, и он, от такого давления, был вынужден встать на одно колено, удерживая блок. Сморщившись и глядя на противника, Тоби увидел, как он поднял и направил острием в его сторону правый клинок. Понимая, что сейчас его просто пронзят, Тоби резко высвободил чакру в ногах и клинке с места, выиграв для себя полсекунды. Он использовал их для мгновенного перемещения на рекордной для себя скорости, отпрыгнув назад и тормозя ногами по бетону. Сменив стойку, Виктор с плеча метнул левый клинок, будто копье, в сторону Тоби. Последний отбил его взмахом меча в сторону, но тут же с заряженным до отказа мечом в правой руке Виктор, будто синяя стрела, полетел на противника, выставив меч вперед. Жало молнии раздалось от Виктора в момент, когда он врезался в блок Тоби, скрестив с ним клинки. Несмотря на преимущество в стихии, Тоби повело, и он отшагнул назад в момент его удара, также почувствовав удар током и вскрикнув от боли. Виктор высвободил чакру левой рукой, и обе катаны, отведенные в сторону, со вспышкой синего света, вновь ударившей по глазам Тоби, вылетели из их рук, а Виктор с места нанес удар ногой в грудь Тоби, и последнего, как и шинки, отнесло в дальнюю стенку, оставляя в ней выбойну его спиной и затылком. Виктор ухмыльнулся, глянув на лежащего в выбойне в стене Тоби, с головы которого капала кровь, и, выставив руки в стороны, вновь притянул к себе оружие разрядами молнии. Его покров молнии, казалось, набирал все большую и большую силу, а треск разрядов от него усиливался. Судья побежал к Тоби, который, на вид, потерял сознание, но последний резко очнулся и, напрягшись, выбрался из стены, начав разминать плечи и спину. Его лоб почернел, как и кожа на ладонях, и сейчас вновь приобретал человеческий цвет. Ау! Избежал критических повреждений с помощью каменной кожи в последний момент, а ты хорош, хорош, глянув на него из-под лобья и выставив руку в сторону, произнес Тоби. Ты еще и половины не видел. Вперед, ворон! Тоби, не выражая даже намека на страх, рванул на противника с характерным хлопком воздуха вокруг себя, оставляя вмятину от прыжка на месте, где он стоял. Этот рывок был в два раза быстрее его обычного мгновенного перемещения. Одновременно с этим, с правого фланга, будто ожив и действуя по собственной воле, Виктор атаковала катана Тоби, устремившись пронзить его горло со скоростью полета стрелы. Взмахом правой руки, отвлекаясь на напавшую катану, Виктор отбил ее, но в него тут же влетел Тоби, нанеся сокрушительный удар под дых черным кулаком, вокруг которого был дополнительно собран ветер. Со взрывом воздуха в точке удара, Виктора в покрове отбросило на десяток метров, но он выстоял на ногах, лишь слегка сморщившись от боли. С его кителя и рубашки посыпались пуговицы, и часть ткани порвалась, оголяя его торс. Катана влетела в руки Тоби, и он нанес рассекающий удар на дистанции в 10 метров сверху вниз, по диагонали слева направо. Виктор успел лишь выставить блок двумя клинками и напрячься, принимая удар более сильной стихии. Встав в стойку и направив острие в сторону противника, Тоби рванул на него с мгновенным перемещением, усиленным ветром. Виктор заметно напрягся и выставил верхний блок, но вместо привычного для Тоби прыжка вверх и вертикального удара, он будто проскользил в полуприседе и направил укол в корпус противника снизу вверх, без жалости целясь туда, где должно быть сердце. Объятый ветром клинок пробил покров молнии и пронзил тело Виктора, заставив последнего округлить глаза. «Ты!» — раздалось от Виктора. «Ты стал еще сильнее!» С этими словами он весь засиял синим светом, обернувшись молнией, и будто взорвавшись, поразил вскрикнувшего от резкой боли Тоби разрядом молнии. В голове шумело, а в ушах противно звенело. Тоби упал на четвереньки с криком боли, а с неба, собрав под ногами воздух и стоя будто на платформе, спускался Виктор все это время, скрывающийся над ареной в темноте ночи. «Так», повернувшись в его сторону на дрожащих конечностях, произносил Тоби, «клон молнии может использовать покров». По телу Тоби, которая едва его слушалась, пробегали видимые глазу разряды молнии, его комбинезон порвался в нескольких местах, но он все еще пытался подняться на ноги. Приземлившись рядом с ним, Виктор с размаху ударил его футбольным киком под ребра, слегка подбрасывая в воздух и переворачивая на спину. Наступив ногой на его грудь, Виктор собрал чакру в стопе и дополнительно ударил Тоби током, заставив того кричать от боли и выронить оружие. Свои катаны он приставил крестом к горлу Тоби, демонстрируя готовность в секунду отрубить ему голову. «А я и не говорил, что не может», — улыбнулся Виктор. «Ты себя отлично показал. Дальнейший бой только навредит тебе, а я хотел бы поиграть с тобой подольше, братец». Подбежавший судья констатировал факт неспособности Тоби продолжать бой. «Победитель и герой Великой Олимпиады Виктор из Облака», раздалось на арене от комментатора. «Т. Тоби», дрожащим голосом произнесла Ариэль, глядя на все это. Виктор вложил катаны в ножны и, убрав ногу с груди противника, демонстративно и с ухмылкой подал ему руку, но Тоби лишь глянул на него с презрением и отвернулся, сморщившись от боли. Пожав плечами, Виктор направился к выходу с арены, Актобе выбежали медики для оказания помощи. Я в порядке. Уже сидя на кушетке перед Сакурой, в мед, пункте арены, с перебинтованным торсом и лбом, произносил Тоби, опустив взгляд в пол. «Позволь это уже мне решать», — строго произнесла Сакура. «И вообще, где благодарность?» «Спасибо вам, Сакура-сан, что занялись лично», — неохотно выдал Тоби. «И почему только Саски попросил меня лично позаботиться о тебе после боя?» — вслух рассуждала она. Тоби молчал. В этот момент дверь без стука отворилась, и в помещение зашел Какаши с крайне недовольным видом. Сакура, резко развернувшись, уже хотела сделать вошедшему замечание, но увидев Какаши, поднялась со стула на ноги и с коротким поклоном произнесла: «Доброй ночи, Какаши-сенсей». «Какаши-сенсей», глянув на него, вопросительно произнес Тоби. «Привет, Сакура-чан», вымученно улыбаясь, произнес он, подняв ладонь. «Как этот?» — кивнул он на Тоби. На удивление, почти в порядке, с учетом того, что его поразило клоном молнии с приличным количеством чакры. По-хорошему, у него половина внутренних органов должна быть обожжена, а ему хоть бы хны. Так только тряхнуло неплохо по мышцам. Одно ребро сломано, 4 треснуло с левой стороны. На груди ожог, а на спине ушиб. Также, скорее всего, легкое сотрясение, но с учетом того, как он на стену приложился, это вообще чудо, что он сейчас к постели на неделю не прикован. Я обработала ожог и поправила состояние мышц. За сутки восстановиться. Может даже идти домой, в общагу. Поправил ее Тоби. Или так, — скривилась Сакура. «Прости, но я вынужден попросить его пройти со мной в резиденцию Хокаге, Наруто», — спросила Сакура, и Какаши кивнул. «Слышал, Тоби, отец зовет». «Понятно», — выдохнув, ответил он, и встав с кушетки, он надел курсантскую красную рубашку и черные брюки, оставив на ногах берцы, после чего проследовал за Какаши. «Войдите», — услышал я от отца. Какаши отворил передо мной двери и вошел следом, не прикрывая их. «Я еще нужен?» — спросил он. «Нет, спасибо, что привел его. Можешь быть свободен», — ответил батя, сидящий в своем кресле в кителе с хмурым видом. На черном диване в середине кабинета отца с бледным видом сидел Шикен, и, мельком глянув на меня, тут же отвел взгляд. «Прости, отец, я подвел тебя, и ты думаешь, я из-за этого тебя вызвал почти в полночь?» — строго как никогда произносил он, заставив меня округлить глаза и встать смирно, будто я встрою перед Ирукой сенсеем. «Скажи мне, какого черта ты творишь? О чем ты? Ты знаешь, думаешь, Саски мне ничего не сказал о вашей выходке в архиве? Нашли, что искали в деле Виктора?» «Нет», — ответил я, — «там ничего особенного не было, кроме личных данных, адреса, списка миссий, техник и прочего. Даже не буду спрашивать, что ты там хотел увидеть. В отношении тебя прокуратором деревни было принято заявление от Хелены из Облака. Ты понимаешь, что они сейчас трижды чемпионы? Ты хоть понимаешь, какое сейчас они имеют влияние? К тому же они ученики моего близкого друга. Ты чего ей наградил, придурок?» — едва не кричал отец. Я, глянув на Шикена, я все понял. Все, что я сказал, чистая правда. «Послушай, отец, они задумали». «Заткнись», — резко подорвался со стула батя. «Стой смирно и теперь ты слушай, когда с тобой говорят. Шикен мне уже рассказал о ваших придурковатых теориях и про секту, и про все эти сказки. Тогда нам надо. Еще одно слово, и я не посмотрю, что ты мой сын. Этот разговор будет окончен, и дальше будет только суд, а там будешь говорить сколько разрешат. Понял?» Я заткнулся. За свои почти 13,5 я никогда не видел батю в таком настроении. «Тебе очень повезло, что она настояла на встрече со мной. Она была согласна даже на выворот сознания, но, на твое счастье, я не стал задействовать отдел внутренней безопасности, иначе ходу назад уже бы не было. Выслушав ее, я связался с Бион. По моей просьбе, с трудом уговорил Хелену пожалеть тебя и тебя», — строго глянул он на Шикена. «В общем», — отец вновь присел на кресло, — «с вас двоих публичные извинения перед ней и мой личный запрет на приближение к ним без разрешения на 50 метров, понятно, иначе вы оба лишаетесь статуса курсантов Академии. Суда за ложные обвинения не будет, благо вы не додумались составить похожие заявления на них и присутствовали там только вдвоем, да и не думаю, что она будет на этом настаивать, но, даже административное дело в военной прокуратуре, это отчисление и конец карьеры, а также штраф. Вам двоим все ясно. Признайте вину и извинитесь». «Нет», — ответил я. «Чего?» — возмутился отец, нахмурившись. Я сказал: «Нет, что непонятного? напрягшись, ответил я. «Ни я, ни Шикен не пойдем на подобное. Наша совесть чиста, а тебе надо открыть глаза и увидеть, что творится у тебя под носом, придурок, Тоби», на выдохе произнес отец. «Шикен, ты ведь», глянув на него, я увидел, что с его глаз едва не полились слезы. Промокнув их рукавом, он сглотнул и дрожащим голосом ответил. «Прости меня, Тоби, мы облажались», криво ухмыльнулся он. «Я лучше извинюсь и признаю все это чушью, Шикен», прошептал я, сжав кулаки. «Пойми, если отец узнает, что произошло, то, если меня выгонят из академии, я не могу так его опозорить, не могу», сморщившись, выкрикнул он. «Оно того не стоит», добавил он. «Все ясно», произнес я, вполголоса опустив голову. «Плевать, поступай как знаешь. Я знал, что я говорю, и я до сих пор в это верю. Этот ублюдок сказал Шинки, что ему пригодится улучшенный геном. Не веришь? Спроси у него сам. Почему ты не предъявишь все это Виктору? Они едва не убили Маху, твою крестницу. Он издевался над всеми публично. Он покалечил моего кузена и твоего двоюродного племянника. Он действовал в рамках правил. Ты не подумал, что это и был его план. Заяви она о твоих словах в тот же день, то ты бы и на арену не вышел с такими обвинениями. Нельзя, без доказательств, угрожать людям подобными обвинениями. Нельзя при этом хвастать нашим родством и прикрываться моим именем. Нельзя создавать секты и помыкать младшими. Нельзя в чужой деревне вести себя как скот со своими союзниками. Нельзя давать девочке, подаренной тобой, пистолет и склонять ее выстрелить в доску соперницы Ариэль на водных гонках. Это было, узнаю Махи, следователь хренов. Она сейчас без сознания в больнице. Ой, как удобно. Фу, продолжил я. Я не знаю, что еще он задумал, но вряд ли с таким поведением он желает союзу блага. Не я это начал. Я хотел защитить своих товарищей и указать этим мразям их место. Но если слово «мрази» в конкретный момент имеет больший вес для тебя, чем слово «сына». Что ж, я сорвал с ворота рубашки петлицы с курсантским значком и шевроны с предплечий под удивленный взгляд Шикена, бросив их в сторону отца. Я никогда не откажусь от своих слов. Понял, ты? Я сморщился, сжав кулаки, и к моему горлу подступил ком. Значит, так тому и быть, смиренно произнес отец, прикрыв глаза. Ты всегда был даже взрослее меня, Тоби, криво ухмыльнулся он. Шикен, завтра утром тебя вызовет уже директор и рука. «Можешь быть свободен, ты тоже, с этой минуты ты больше не курсант и не шиноби, и Рука и Гай-сенсей сообщат тебе о порядке отчисления». «Отлично!» – выкрикнул я. Шикен поднялся с дивана и, поклонившись, поблагодарил отца, а я тут же вышел из кабинета, не став прикрывать за собой двери, и быстро пошел по коридору к лестнице, а оттуда на свежий воздух. Шикен пытался меня окликнуть и что-то сказать, но я не слышал, сам не заметил, как я оказался на полигоне, где тренировался с Мизукаге. Вернее, тут он играючи отбивал мои жалкие волны ветра, запущенные с мяча. Пинками отправлял меня в полет и, ловко отбирая у меня катану, выбрасывал ее куда подальше. В спину подул холодный ветер, и на рукояти меча зазвенели колокольчики. Услышав их звон, я сорвал их и с криком выбросил в сторону деревьев, упав на колени и закрыв лицо руками. «Я... что теперь? Я своими руками себя погубил. Думал, что мне нет равных и что я могу все, если приложу чуть больше силы. Думал. Теперь осознал», — раздался знакомый голос, заставивший меня вздрогнуть и подняться на ноги. За моей спиной стоял Мизукаге в своей парадной форме и синем плаще. «Зачем вы здесь?» – спросил я, нахмурившись. «Да так, аппетит нагуливал и решил над тобой немного поиздеваться», – улыбнулся он. Я лишь цокнул языком. «Мое предложение все еще в силе. И что, вы возьмете меня в Академию Воды? Это невозможно с таким личным делом. Зачем тебе Академия? Поздравляю с выпуском», – улыбался он. «Да пошел ты», – произнес я и попытался уйти. «Стой», – настоял он. «Для тебя все еще есть возможность стать офицером, пусть и не в пяти великих странах. Как насчет звука? Это даже не нарушение, ведь звук – наша автономия. Я неплохо знаком с местным лордом-консулом. Могу тебя представить, ему нужны способные шиноби. Это не шутка, и меня примут там. Даже сразу выдадут офицерские звездочки, но халявы, как тут, больше не будет. Скажу сразу, придется работать. Что скажешь?» «Я согласен». Наруто поднялся с кресла, когда дверь в его кабинет закрылась. Он повернулся к окну и взглянул на ночную деревню. Тень за его спиной резко увеличилась и почернела. Из нее, будто из темного прохода, вышел мужчина с черной косичкой, растущий с макушки бритой головы в своей черной рубашке с высоким поднятым воротом, деловых брюках и свисающим с пояса белым плащом с огненной окантовкой. «Все слышал, Шикамару? Ага». Почесал он затылок. «Не пожалеешь об этом? Посмотрим. Я не могу допустить Тоби к таким серьезным разборкам. Пусть он и стал сильнее. Если он прав насчет этой секты, то тогда сообщим Даруи». Наруто покачал головой. «В таком деле, где замешана религия, никому нельзя доверять. Из Кагэ полного доверия заслуживают только Гаара и Хаку. Даже Би может не понять. Даже так, ты решил взяться за них серьезно? Лучше перебздеть. Может тогда проработать версию с летящим богом грома и уже мне поискать дополнительные сведения? Предлагаешь поверить в то, что 15-летний парень не просто пытается создать секту, но и является древним божеством, вернувшимся с того света», — сказал попавший сюда из другого мира. Парировал Шикамару. «Аргументный аргумент», — признал Наруто. «Курама, просыпайся давай, расскажи мне все, что знаешь о летящем боге грома. Примечание к части. Ну, вот так вот. Всем, кто проявлял хоть какую активность, большое спасибо. Остальным соболезную. Пишите, что думаете по итогам двух арок вступления и Олимпиады. К этому моменту, думаю, уже можно сложить мнение о том, стоит ли продолжать это все. Возьму небольшой перерыв или нет. Хз. Подписывайтесь на ТГ автора в профиле, чтобы ничего не пропустить». Глава 12. Шиноби звука. Примечание к части. Начинаем новую арку. Всем приятного чтения. Время. Истинный мастер вторых шансов. С. Главное помните. Произносил улыбающийся блондин в расстегнутом фиолетовом кителе поверх такой же рубашки и черных полевых штанах. Рядом с ним стояли двое генералов. По левую руку стоял молодо выглядящий мужчина в стандартном комбинезоне огня с седыми растрепанными волосами и легкой щетиной со скучающим выражением лица. По правую руку стоял второй мужчина, на вид даже крепче первого, в строгой черной рубашке с поднятым воротом и генеральскими петлицами, а также плащом, свисающим с пояса, на бритой голове которого с макушки росли собранные в аккуратную косичку черные волосы. Последний держался строго с руками за спиной и напрягая подбородок, на котором росла аккуратная треугольная бородка. «Где бы вы в итоге ни оказались и как бы ни сложилась ваша судьба, во всех вас едино пылает сильная воля огня». Внезапно блондин прекратил улыбаться и встал смирно перед микрофоном. «Выпускники!» — выкрикнул он. «Смирно! Во славу Союза! Я, шестой Хокаге, поздравляю вас с окончанием Высшей военной академии огня! Во славу Союза!» Хором ответили две коробки по 30-35 человек выпускников, уже пришившие на воротники петлицы с первыми офицерскими звездочками лейтенантов. «Ура! К парадному маршу!» — громко произнес он. «Приступить!» После этой команды перед коробками вышел Гай в полной парадной форме в виде черного кителя и белой рубашки под ним со всеми полагающимися шевронами страны и Академии огня. Будучи, непривычно даже для себя, аккуратно подстрижен под короткую площадку, он провел две коробки парадным маршем перед сценой, где стояли Хокаге и двое генералов. На его петлицах красовались большие звезды полковника, а на груди было несколько медалей, включая одну небольшую золотую звезду, вписанную в лавровый венец из золота. Она была прикреплена не к флагу, выдавшей награду страны, а к белой ткани, на которой было вышито кандзи шиноби. Также он был едва ли не единственным из присутствующих, кто носил железный протектор с таким кандзи на красной повязке, завязанной на лбу в стиле шиноби прежних времен. Звезда на его груди была высшей союзной наградой, носить которую имели право лишь 9 величайших героев войны, большая часть из которых уже была мертва. Их памятники стояли в парке в бывшей долине завершения, ныне долине Солнца и Луны, и для всех поступивших в Академию Великих Стран это была едва ли не первая экскурсия, а их имена знал наизусть каждый солдат, курсант или офицер. Узумаки Наруто, Учиха Саске, Учиха Итачи, Ао из Скрытого Тумана, Шикаку Нара, Инаичи Яманака, Майта Гай, Хьюга Хиаши и Учиха Обито. Для курсантов само присутствие живой легенды в лице Гая было огромной честью. Другие академии не могли похвастаться подобным. Да и при жизни величайшими были признаны всего трое человек, которые и оставались живыми по сей день. Сейчас, по плацу, перед лицом одного из них и под командованием второго маршировали, в том числе и прямые потомки людей, без которых мир бы давно погиб. Вперед себя, ориентируясь на Гая, смотрел черноволосый парень с аккуратной стрижкой, уже без привычной косички, в парадной курсантской форме. Оба его деда по отцовской и материнской линии были признаны величайшими. Недалеко от него, первыми в соседние коробки курсантов маршировали две девочки, чей отец и дядя, а также еще один родственник, о котором они и сами почти ничего не знали, были признаны величайшими. И пусть многие тогда оспаривали это предложение Наруто, но факт оставался фактом. Без поступка Обито и его жертвы, мир бы погиб. После парадного марша, когда Хокаге и остальные высокие гости мероприятия уже разошлись, Гай отдельно собрал свой выпуск. Многие девочки плакали, обнимаясь с любимым сенсеем, который сопровождал и возглавлял их курс на протяжении всех 5 лет. Все парни также подошли пожать руку и обнять уже бывшего наставника и начальника курса. Сам Гай в привычной для себя манере ни разу не сдерживал эмоций, ревев, едва ли не на весь плац за академией. Шикен был одним из первых парней, попрощавшихся с Гай-сенсеем, и тут же убежал куда-то по своим делам под удивленные взгляды близняшек Ники и Махи. Также они совсем потеряли из виду Ариэль, хотя точно видели ее огненно-рыжие волосы, которые мелькали рядом на протяжении всего выпускного. После того, как все разошлись, Ника и Маха, улыбаясь, также покинули территорию Академии через главные ворота, ведущие в небольшой парк, а оттуда было несколько дорог, расползавшихся по нижнему ярусу деревни. «Поверить не могу, что теперь мы уже взрослые», – произнесла Маха. «Ну, вообще-то, нет», – возразила Ника. «Нам только 15. Совершеннолетними мы станем в 17, и не смотри, что уже офицеры», – кивнула она на свежепришитые квадратные петлицы с блестящими 2 звездочками на воротнике сестры. «Исключение только для тех, кто женится или выходит замуж по уважительной причине вроде беременности партнера, и то только с 16», – назидательно произнесла она, – подняв указательный палец вверх. Маха, на пояснение сестрой действующих законов, лишь скривила лицо. «Или ты от меня что-то скрываешь, а?» Ехидно ухмыльнулась Ника. На это Маха округлила глаза и с испуганным выражением лица начала активно жестикулировать. «Ты чего такое несешь? Совсем уже?» Возмущенно выкрикнула Маха. «Ну, мало ли», отвернулась Ника. «Но если ты не можешь о чем-то рассказать маме или папе, то сестра тебя всегда поддержит, даже если это очень постыдно», продолжала издеваться над ней Ника. «Девчонки», раздался знакомый мужской голос за их спинами. Не успели они обернуться, как, приобняв за шею правой рукой Маху, а левой Нику, на них сзади буквально запрыгнул парень на полголовы выше их и, повиснув на их шеях, демонстративно выпрямил ноги, сделав идеальный уголок в 90 градусов. «Привет, еще раз», улыбаясь, поворачивал он лицо то на Нику, то на Маху, продолжая висеть в такой же позе, никак не выдавая напряжения на своем лице. Ника и Маха сразу же выразили легкое раздражение тем, что вынуждены стоять и держать его на своих шеях. «А у меня для вас хорошие новости, и какие же?» — раздраженно спросила Ника. «Ты стал меньше весить, знаешь, не похоже». «Ой, да не злись ты так, тебе нагрузки полезны», — выдал ей в лицо Шикен, по-прежнему вися у них на шеях. «Рапорта на имя Хокаге о зачислении в группу спец, назначение писали?» «Ну, допустим», — скучающе ответила Ника. «Но это все шляпа. Несмотря на наши оценки, группа одна на выпуск по всем академиям, и взять туда могут даже из другой деревни. Как ты там говоришь про вероятность?» «Хе-хе», — продолжал висеть и ухмыляться Шикен. «Тогда танцуй, красавица». «Погоди, Шикен», — округлила свои разноцветные глаза Маха. «Ты же не хочешь сказать, что...» «Именно, Маха, именно», — радостно произносил он. «Хокаге утвердил наши рапорта». «Наши? Ты тоже?» — спросила Ника. «Угу-угу», — кивал он, улыбаясь. «Так», — напряглась Ника. «Группа офицеров спец, назначение, это 4 человека, минимум 1 медик, а сама еще не поняла кто?» «Нет, не может быть», — удивленно произносила Ника. «Командир группы». Шикен оттолкнулся от их плеч, заставив их отшатнуться, и сделал сальто назад, приземляясь на ноги. «Шикен Нара», — показал он большим пальцем на себя. «Разведчики, Учиха Маха и Учиха Ника. А кто медик?» — с блеском в глазах спросила Маха. Заметив ее взгляд, Ника резко погрустнела. «Кто-кто?» — почесал затылок Шикен. «Акимич Ариэль». «Ха», — ухмыльнулась Ника. «Теперь понятно, почему ты такой радостный», — выдала она. Впервые Шикен Нара оказался окружен девчонками. «Учти, если обидишь сестру, то...» — подняла кулак Ника. «Да о чем ты вообще?» — испуганно произнес Шикен. «И вообще, я совсем не такой человек, и Маха об этом знает, так?» — спросил он. Маха, грустно ухмыльнувшись, кивнула и опустила взгляд в пол. «Ладно», — уловив настроение, произнес он. «Вижу, Ариэль с вами нет. Пойду обрадую и ее тоже. Вы ведь помните, что мы сегодня гуляем вечера ко всем выпускам. Ну, сам же слышал, что всем выпускам уже никак, и Бики уже забрали прямо с плаца, и он, без выходных, в срочном порядке отправляется на место службы», — произнесла Ника. «Ну да», — снова почесал затылок Шикен. «С пограничниками сурово обошлись, но вроде у них там со вчера какая-то тревога или черт его знает, что, и это говорит сын генерала», — упрекнула его Ника. «Эй, я зарекся разговоры отца подслушивать, я еще жить хочу, беги уже искать Ариэль, вестник хороших новостей, слушаюсь», — играясь, Шикен отдал воинское приветствие. «Госпожа лейтенант», после этого, развернувшись, он побежал обратно в сторону академии, переодевшись, оставив курсантскую форму дома и вместо этого надев свои обычные гражданские наряды, они залезли на крышу своего дома. Черные обтягивающие короткие спортивные шорты и ветровку поверх майки-сеточки, одела Ника и белую рубашку с коротким рукавом и грязно-зеленой короткой юбкой, опоясанной новеньким кожаным ремнем, одела Маха. Шумно вдыхая и выдыхая, стоя на самом краю крыши и задумчиво глядя на каменные лица шестерых ХКГ, Маха полностью игнорировала подкравшуюся к ней сестру, о чем задумалась. Встав рядом с ней, спросила Ника, уловив настроение сестры вместо того, чтобы резко толкнуть ее, как хотела изначально. «Знаешь, начало Маха, вроде бы все идет так, как и должно быть, но...» Она опустила взгляд в пол. «Ясно», — на выдохе произнесла Ника. «Неужели ты ждала услышать его имя?» На этом Маха повернулась к сестре с округлившимися глазами. «Мне даже шеринган не нужен, чтобы видеть это в твоих глазах, дурочка. До сих пор осуждаешь меня?» «Да», — заявила Ника. «Если так и не смогла забыть его даже спустя 2 года, то какого хрена морочишь голову Шикену? Ты понимаешь, что будет, если он... Он же сенсор. Нашла кого за нос водить, он знает», — произнесла Маха. «Я, когда мы впервые поцеловались, я тогда разревелась как дура и все ему выложила. То есть, он знает, что ты любишь другого парня и все равно». На этом Ника шумно вдохнула и выдохнула. «А как же вы, за кого ты меня принимаешь?» — возмутилась Маха. «Дальше нескольких поцелуев и прогулок у нас дело не дошло, да и в нашем возрасте это будет неправильно». «Ну хоть так», — криво ухмыльнулась Ника. «Просто, нет, я больше не хочу убегать из деревни, как тогда, когда узнала, но, я не могу понять, неужели я совсем его не знала, неужели я совсем не понимала Тоби? Я еще раз тебе скажу», — прикрыв глаза, произнесла Ника. «Забудь, он буквально пропал в тот же день, он ни с матерью, ни с сестрами, ни даже с Ариэль не попрощался. Когда ты очнулась и устроила переполох, было уже поздно». Маха опустила голову и протерла глаза, на которых выступили слезы. «Да, наверное, ты права, но, никаких, но, мы даже не знаем, жив он или мертв, а ХКГ ничего не говорит об этом. Бери вон пример с Шикена, он об этом вообще не парится, хотя тот был его лучшим другом. Шикена это тоже волнует, хоть он и старается держаться бодро. Мы лишь один раз с ним говорили об этом. Он сказал, что это он во всем виноват, и рано или поздно он все исправит. Детали из него также клещами не вытащить. Вот и забудь», — настаивала Ника. «Так, все, у нас выпускной. Давай, сделай рожу бодрее». «Ладно», — ухмыльнулась Ника и повернулась к сестре. «Где там мы должны встретиться со всеми?» «Прибыли, девочки», — выкрикнул один из солдат, когда поезд остановился на спецстанции. «Пятый вагон, выходим». Ибики натянул на переносицу маску и, поднявшись на ноги, снова надел солнцезащитные очки, прежде чем накинуть на плечо большую спортивную сумку, а на второй туристический рюкзак, покинуть вагон поезда. Несмотря на начало лета, он был одет в плотный плащ телесного цвета поверх майки-сеточки и стандартных полевых штанов старого образца. На станции, которая больше напоминала пункт временной дислокации войск огня, его и еще нескольких выпускников, а также солдат, вышедших с ним из вагона, встретил уже знакомый ему офицер, с которым они не виделись чуть больше года. «Кен?» — вопросительно произнес Ибики, когда увидел его. «Ась!» — удивился высокий и широкоплечий парень, встречающий солдат из пятого вагона. «Ты же?» — он заметно напряг лицо. «Ну точно, такая манера одеваться. Ты точно Абурами?» — выкрикнул он. «Ибики, ну точно, у вас же выпускной, у тебя хорошая память, Сарутоби», — ухмыльнулся под маской Ибики. «Только выпускной был вчера днем. Назначенных на границу, нас вечером погрузили в поезд, и вот мы здесь», — коротко сообщил Ибики, осмотревшись вокруг. Стоящие рядом с ним еще двое выпускников и десяток солдат кивнули. «Понятно», — почесал затылок Кен. «А у нас тут дурдом. Значит так, я рад, что прислали именно тебя. Я буду просить тебя себе в заместители, если чё, то я уже начальник поста и скоро стану капитаном», — похвастался Кен. «Но, работа не ждет. Ты вообще, как, готов прямо сейчас к исполнению, так сказать? Простите, парни, но вас не касается, вы с нами до поста, а дальше остаетесь в расположении. На участок пойдем только я и Ибики». «Понятно», — ответили остальные по очереди. «Ты кое-кого забыл, Кен», — раздался грубый мужской голос, и за спиной Кена появился высокий, равный ему по росту мужчина с грубой коричневой щетиной по всему подбородку и щекам, наверху которых были нанесены символы боевой раскраски клана Инузука. Сам мужчина носил петлицы, пришитыми к гражданской серой ветровке поверх майки сеточки, через которую хорошо просматривался его мускулистый торс, украшенный множеством шрамов. На его прямоугольных петлицах красовались две большие звезды полковника. «Смирно!» — резко выкрикнул Кен. «Хех, вольно!» Прикрыв глаза, спокойным голосом произнес подошедший к Кену мужчина. За ним на некотором отдалении медленно шло то, что Ибики не смог характеризовать иначе как чудище. Белоснежный пес с узким разрезом мелких глаз. Все было бы ничего, но ростом, будучи на четырех лапах, пес достигал локтей мужчины, за которым медленно шагал. Несколько раз будучи в нарядах на главных воротах и в патрулях, Ибики имел дело с боевыми, дрессированными псами ниндзя клана Инузука, но этот бил вообще все рекорды. Ибики даже пришла в голову мысль, что кто-то вроде него, среднего роста и не такой здоровяк, как Кен или этот полковник, подошедший к нему, вполне мог бы использовать этого пса в качестве ездового животного. Хотя, судя по его комплекции, подобный пес и двоих таких здоровяков выдержит. «Это у нас, значит, подкрепление?» — спросил мужчина. «Верно, господин», — кивнул Кен, вставший смирно в своем стандартном комбинезоне и жилете разгрузки. «Ю, новички», — поприветствовал их мужчина. «Добро пожаловать в пограничную службу Союза Пяти Великих Стран. Если кто еще не узнал меня или не понял, то я представлюсь первым, КХМ, Инузука Киба», — показал он большим пальцем на себя. Полковник и главнокомандующий пограничной службой Союза. На этом все солдаты и несколько выпускников, включая Ибики, округлили глаза и тут же подобрались, встав смирно. «Это мой боевой товарищ, Акамару», — указал он на белоснежного пса. «Теперь вы», — настоял Киба. Несколько выпускников и солдаты по очереди представились. «Абурами Ибики, господин, наслышано вас от отца», — поклонился Ибики, представившись, когда пришла его очередь. «Апа», — округлил глаза Киба. «Судя по запаху, ну точно, ты сын Шина, вот так встреча, я ж тебя последний раз года в три видел, как там этот жук?» «Спасибо за беспокойство, отец в полном порядке», — сообщил Ибики. До недавнего времени он служил комендантом в деревне, но сейчас подал заявление об отставке, как раз перед моим выпускным. «А то ну как», — погрустнел Киба. «И он тоже, выходит, из нашего выпуска на службе остались только я, Шикамару, Сакура, Ина и Наруто. Хех, чего? Так он из того самого выпуска, про который нам говорил директор Ирука». Пошли перешептывания среди выпускников. «Вы еще забыли о господине Учихи Саске», — заметил Ибики. «А, не, не забыл, этот, в общем, не будем о нем», — отмахнулся Киба. «Я сперва хотел наорать на Кена с его инициативой тащить с нами на происшествие новичка, но, если ты сын Шина», — почесал подбородок Киба. «Хорошо, одобряю, но, как покинем пост, держись ближе ко мне, понял?» «Так точно, господин», — кивнул Ибики. Оставив сумки с большей частью вещей на пограничном посту, до которого они добрались за пару часов в быстром темпе, они, лишь попив воды, выдвинулись на север под лучами утреннего солнца по лесополосе. Ибики взял с собой лишь минимум снаряжения ниндзя, а также личную аптечку. Главное его оружие всегда было при нем и своей чакрой, а также реакцией на перемены в ней. Он чувствовал готовность к решительным действиям со стороны своих жуков. Сам пост представлял собой небольшой земельный участок с несколькими зданиями, а также КПП с несколькими смотровыми вышками, огороженный сеточным забором с соответствующими воротами. На посту находилось не больше полусотни человек, которые в порядке очереди заступали в патрули и по необходимости перекрывали проходящие через пост несколько дорог, ведущих в страну звука. Это был один из нескольких постов северной границы Союза. Первые несколько часов на службе и уже выдвигаешься в дело с командиром и главнокомандующим, произнес Кен, поравнявшись с Ибики, который последним из троих прыгал по веткам от дерева к дереву, стараясь не отставать от Кибыкина. «Не страшно, хех», — выдохнул Ибики. «Сам ведь знаешь, в моем клане нас воспитывают немного иначе, чем остальных. Я всегда готов к подобному. Меньше слов, больше упора на дыхалку, молодежь», — раздалось от Кибы, ушедшего вперед, вместе с бегущим под деревьями прямо над хозяином, огромным белым псом. «Я и так ползу тут, как черепаха, чтоб вы от меня не отстали, а вы еще там трындеть успеваете. Шевелись», — строго крикнул Киба и ускорился. «Черт, давай догоним его, а не то на посту потом всем достанется», — произнес Кенни, тоже резко ускорился, и Ибики кивнул в знак согласия. Спустя полчаса такого продвижения на северо-восток, судя по наблюдениям Ибики, они вышли в более редкий лес и, приземлившись на ноги, Киба повел их уже пешком по небольшим холмам, пока они не вышли к глубокому оврагу. Спустившись вниз в один прыжок, Киба, нахмурившись, жестом позвал Кина и Ибики за ним. Через полсотни шагов, примерно в середине оврага, находился труп животного. Встав в десятки шагов от него, Киба жестом остановил Кина, вставшего рядом с ним, а за ним остановился Ибики. Акамару двигался позади всех и только пролаял с вершины оврага, не став спускаться вслед за хозяином. «Это», — округлил глаза Кен и прикрыл рукой нос, — «то, что я думаю, не знаю», — нахмурившись и присев на корточки, ответил Киба. «Но, похоже, это был гиппогриф, причем северный, редчайшая тварь для наших земель». Киба посмотрел вдаль и, поднявшись, указал пальцем на холм за деревьями. «Вон его гнездо, мигрировал к нам, не местный, что неудивительно. А что с ним?» — побледнев от запаха и вида трупа существа размером со взрослого коня, произносил Кен. Киба поверхностно осмотрел явно сломанные серебряного цвета крылья, а также голову с вырванными глазами и корпус со вспоротым брюхом и кишками наружу. Из его клюва вывалился язык, а сам клюв также был в крови, но при этом ран в этой области не было. Вновь присев, Киба рукой приподнял его здоровенную лапищу и осмотрел когти, под которыми также была кровь. «Что с ним?» — повторил вопрос Киба. «Его замочили к чертям. Из-за этой твари я и дернулся сюда. Сами понимаете, сколько беды может наделать в окрестных деревнях, как здесь, так и на нашей стороне границы, подобная летающая лошадь. Местным с ней не справиться. Мы, конечно, сразу подали запрос в звук, и они подтвердили принятие, но слишком было велико искушение посмотреть на гиппогрифа, и я сорвался лично. Я такого ни разу за всю жизнь не видел, так что вы не одни такие. Я только читал об этих тварях. Учитывая его редкость, шиноби должны были его захватить, не раня и не убивая. Видишь, Кен?» — Киба указал на следы крови на клюве и когтях. «Ее не застали врасплох. Это самка. Она сражалась и...» — Киба кивнул на перья и следы борьбы на ближайших деревьях. «Походу, как минимум, крылья она поломала при неудачном приземлении сюда, так, что ее не били. Она гнала кого-то или что-то от гнезда через лес, взлетела, но потом от чего-то потеряла управление, врезалась в деревья несколько раз, и итогом — аварийная посадка здесь с последующим выдавливанием глаз и вскрытием брюха. Судя по ровному разрезу, это сделал человек. Жесть какая», — прокомментировал Кен. «И нахрена?» — «Действительно, нахрена», — прошептал Киба, задумавшись. «В этом не было необходимости, если она была ранена. Добить ее можно было одним ударом, но кто-то хотел, чтобы животное мучилось. Да шут с ней, с жестокостью. Кто вообще мог так резко приземлить такую лошадь?» — заметил Кен. «И как, молния?» — «Нет, исключено. Молния бы оставила следы в виде обожженных перьев. Это был паралич, направленная и сконцентрированная на нервной системе жертвы Кю. Это был шиноби, очень могущественный шиноби». «Шутите? Это кто бы мог одним направленным Кю вот такое сделать с раздраконенным? Вот этим», — указал на гиппогрифа Кен. «Такого размера, ну, у тебя бы чакры точно не хватило. Вообще, я бы мог, скорее всего», — произнес Киба. «Но кто-то вроде меня, это необходимый минимум. Возможно, что это даже кто-то сильнее. Сильнее вас, старшего офицера, уровня генералов или КГ», — округлил глаза Кен. «Ну, или группа людей с барьерной техникой нервно-паралитического типа», — добавил Киба. «Господин», — произнес Ибики, по плащу которого уже вовсю бегали жуки. «Жуки чувствуют странную чакру в этом трупе», — предупредил Ибики. «От как?» — нахмурился Киба. «Я тоже что-то чую, но вот что именно пока непонятно». Он подвинулся поближе к туше гиппогрифа. «Надо более тщательно осмотреть его». Киба полез руками внутрь вскрытого брюха и подвинул тушу поближе к себе. Внезапно она начала медленно распухать и шипеть. «Чё за нах?» — поднялся он на ноги. Подрыв трупа. Кен и Бики, назад. Развернувшись, успел выкрикнуть Киба. Кен и Бики тут же отпрыгнули назад, оказавшись рядом с краем оврага, и в момент их приземления сильнейший взрыв опрокинул их на спины, а Кибу полностью поглотило пламя и дым. Акамару начал усиленно лаять в сторону взрыва, удержавшись на лапах. Первым поднялся на ноги Кен и запрыгнул на вершину края оврага, встав рядом с Акамару. Взяв в руки кунай, он начал осматриваться вокруг. Оставшись внизу, Ибики также поднялся на ноги, и из-под его плаща начали вылетать мелкие жуки, образовав несколько роев по паре сотен насекомых, и разлетелись в разные стороны. «Кто бы это ни был, он активировал подрыв, наблюдая за нами», — произнес Кен. «Это точно не печать, Киба-сан бы легко ее учуял». «Я уже понял», — спокойно ответил Ибики, пока его жуки разлетались по округе. «Если враг в пределах километра от нас, то я найду его». Спустя десяток секунд он вздрогнул. «След чакры 300 метров от эпицентра взрыва на 9 часов», — выкрикнул Ибики. Кен тут же прыгнул вперед и, оказавшись рядом с горящими останками в новообразованном кратере, повернул голову в ту сторону, а затем глянул на относительно спокойного Акамару. «За мной!» — скомандовал Кен, и Ибики также направился за ним, запрыгивая на ближайшие деревья. «Вижу быстрое движение на 1 час», — крикнул Кен. «Ибики, Акамару, прикройте мою спину. Он идет прямо в поле», — произнес он, складывая печать клонирования. Прыгая в быстром темпе, он дополнительно ускорился до своего предела без учета мгновенного перемещения и поднялся повыше, почти на верхушке деревьев. «Техника теневого клонирования», — раздалось от Кина, который, почти догнав противника, видел впереди фигуру в угольно-черном плаще с натянутым капюшоном. Глядя в спину, он не мог видеть лица противника. С верхушки дерева он запрыгнул на спину теневому клону и, использовав его как трамплин с мгновенным перемещением, взлетел еще выше и вылетел на просторные луга из леса вслед за очень быстро убегающим противником. «Стоять, сука!» — крикнул Кен с воздуха, наблюдая за убегающей через открытый луг темной фигурой в плаще. Вдохнув воздуха в грудь, он понял, что противник просто так не остановится и следует бить на поражение. Сложив печати, он произнес: «Огонь! Великий огненный шар!» Выдохнув шар из огня чуть больше его самого, Кен направил его на упреждение. Попасть по такой цели было достаточно просто, ведь противник двигался строго по прямой. Так и получилось. В конце, перед попаданием, противник даже остановился, будто принимая удар, и развернулся в сторону снаряда. Взрыв сжатого пламени полностью поглотил его, а Кен, сгруппировавшись, приземлился на ноги, по полной прочувствовав, как сильно грунт бьет по подошвам при падении более чем с 20 метров. Присев на одно колено, он внимательно смотрел в пламя, приготовившись к бою с кунаем в руке, но, судя по всему, противник, который попал под огненный шар, не пережил эту атаку. Появившийся следом за ними из леса Ибики резко остановился на полпути к Кену. Следовавший за ним Акамару также резко затормозил. «Кен, осторожно, мои жуки чувствуют его, и эта чакра им знакома. Хех, так он живой?» Не спуская глаз с места попадания шара впереди, спросил Кен. Количество и сила пламени уменьшились, и в самом центре кратера, источая пар, в полный рост стоял противник. Его кю, подавляющее пламя, обрушилось на поднявшегося на ноги Кена, вгоняя последнего в дрожь и заставив пропотеть холодным потом. Но самое странное, что это кю также показалось ему знакомым. Противник демонстративно размял шею и шагом пошел вперед. На его лице была черная фарфоровая маска ворона. Руки были скрыты под плащом. «Да ну нах!» Кен сделал шаг назад. Не пострадал. Когда противник вышел из кратера, Кен вновь вдохнул воздуха в грудь и, сложив печать лошади, выдохнул мощный поток пламени прямо перед собой, целясь в противника в десятки метров от себя. Огонь. Дыхание дракона. Противника вновь накрыло огнем, но выдохнутое Кеном пламя ослабло, достигнув фигуры в маске, и внезапно закружилась вихрем вокруг него, а из-под плаща противника выделялось большое количество пара, дополнительно затрудняя видимость. Кен смог разглядеть, что противник сложил пальцы правой руки клинком, подняв руку вверх, а левую опустил ладонью вниз. Огненный вихрь высотой в несколько метров за 3 секунды сошел на нет. «Кен, назад!» — выкрикнул знакомый мужской голос на скорости мгновенного перемещения, буквально вихрем влетая в облако пара вокруг противника. Отпрыгнув назад и оказавшись рядом с Ибики и Акамару, Кен присмотрелся и узнал Кибу, на котором не было ни единой царапины после взрыва. От его резких мгновенных перемещений со взмахами рук лап вокруг противника, пар развеялся за несколько секунд. В ярости он махал руками, пытаясь ударить противника когтями, а также выполнял резкие выпады вертухи ногами, используя частичное мерцание. Отвечая ему взаимностью, противник, лишь слегка уступавший Кибе в росте и ширине плеч, виртуозно использовал частичное мерцание, уклоняясь от всех его взмахов, будто танцуя вокруг него. От их скорости, даже у Кина едва ли не двоилось в глазах. Наращивая темп атак и уклонения, ни один из них не хотел уступать другому. Шиноби в маске ворона попытался контратаковать, резко ударив ногой в лицо с частичным мерцанием, подловив Кибу между сериями атак, однако, последний показал, что не просто так носит звание старшего офицера и вовремя выставил блок двумя руками-лапами, поймав противника за ногу в ботинке. Дернув его на себя, Киба, на скорости мгновенного перемещения как следует раскрутил его и выкинул в сторону, сам попытавшись обогнать бесконтрольно летящего противника и встретить его ударом, перед самым приземлением. Однако в полете, противник, резко замедлился, а вокруг него вихрем закружился переполненный чакрой ветра воздух. Стабилизировав свой полет таким образом, парень в плаще и маске ворона легко приземлился на ноги, а обогнавший его Киба остался стоять в 10 метрах, не получив шанса нанести по нему удар. Развеяв вихрь при приземлении, противник едва не опрокинул Кибу на спину ударной волной сжатого воздуха, от которой тот пошатнулся и был вынужден прикрыться руками. Пряча оскалившееся лицо, Киба начал дышать чаще, выпуская изо рта пар и рычать, все больше походя на зверя, и встал на четвереньки, впившись когтями в землю. Его волосы встали дыбом, а кю, исходившие от него, встала вровень с противником. «Плохо», — вполголоса произнес парень в маске ворона, и по его плащу начали пробегать статические разряды, а из-за пояса он достал катану и демонстративно выставил правую руку в сторону. Клинок вибрировал, и слега светился синим светом, а по нему также пробегали видимые глазу электрические разряды. «Ау! Еще как!» — рыкнул Киба в ответ, и в мгновение, будучи минимум в два раза быстрее, чем раньше, оказался в упор рядом с противником. Его лапа пронеслась в сантиметре от черной маски, но одновременно с этим Киба также едва не получил разрез вибрирующим и искрящимся молнией клинком по ноге. Оба, использовав частичное мерцание, отпрыгнули друг от друга на 5 метров с невероятной скоростью под удивленные взгляды Кина и Ибики. Киба продолжил рычать и, подпрыгнув, нанес удар кулаком сверху, который противник предпочел даже не пытаться блокировать вновь, отпрыгнув от него назад. От удара в земле с характерным грохотом образовалась выбоина в половину роста Кибы. Не теряя инициативы, он, со скоростью, с которой Кен не успел даже моргнуть, вновь оказался в упор возле парня в плаще и маске ворона. Последний вновь едва успел пригнуться вперед, уклоняясь от удара, и попытался вспороть Кибе живот вибрирующим клинком, но второй рукой лапой Киба просто схватил оружие за клинок, остановив его в начале замаха, получая всю силу удара электрическим током и отводя катану противника в сторону. С ладони командующего текла кровь, капавшая на землю, но на своем искаженном, полузверином лице он не выражал ни намека на боль, нанеся сильнейший удар ногой в грудь противника на полной скорости, пока тот не отошел от схваченного голой рукой заряженного клинка. Киба рассчитывал, что противник отлетит от него на пару десятков метров, несмотря на бронежилет под плащом, но ударом в полную силу он едва смог сдвинуть парня в маске на 3 метра. Шагнув вперед, Киба схватил его за плечи и попытался с размаху ударить коленом в лицо, но, почувствовав вибрации под землей, оба в последний момент вновь разорвали дистанцию, а вместе их столкновения из-под земли вырвался поток ледяной воды высотой более десятка метров. С учащенным дыханием парень в черном плаще и маске поднялся на ноги, и за его спиной чуть справа мгновенным перемещением появился равный ему по росту мужчина с ухмылкой из острых треугольных зубов и белыми, аккуратно уложенными назад, волосами в белом плаще поверх серого комбинезона с опознавательными знаками деревни Звука. Одной рукой он придерживал на правом плече здоровенный двуручный тесак в собственный рост, если считать вместе с рукоятью. Нахмурившись, он повернулся лицом к парню в маске.